Восьмое. Классовое господство. Хотя именно Джиллес впервые выступил с разработанной теорией, в разных странах уже в 20-х годах стал подниматься вопрос о том, что в СССР возник новый господствующий класс. Начнем с одного из ранних высказываний на эту тему. Вот как характеризует управляющих и управляемых в СССР И. Е. Штейнберг, нарком юстиции в первом правительстве Ленина, после вхождения в него левых эсеров. На одной стороне опьянение властью, наглость и безнаказанность, издевательство над человеком и мелкая злоба, узкая мстительность и сектантская подозрительность, все более глубокое презрение к низшим, одним словом, господство. На другой стороне задавленность, робость, боязнь наказания, бессильная злоба, тихая ненависть, угодничество, неустанное обманывание старших. Получаются два новых класса, разделенных между собой глубочайшей социальной и психологической пропастью. Любопытная картина. Как видим, здесь отнюдь не два сталинских дружественных класса рабочих и крестьян, а антагонистические классы управляющих и управляемых. Подобные утверждения стали вскоре раздаваться со стороны самых различных политических группировок. В 1936 году долголетний московский корреспондент немецкой газеты «Frankfurter Allgemeine» Перцген писал, что в СССР произошло новое классообразование, развитие ныне господствующего привилегированного слоя. В те же годы находившийся в эмиграции русский философ Николай Бердяев отмечал, диктатура пролетариата, усилив государственную власть, развивает колоссальную бюрократию, охватывающую, как паутина, всю страну и все себе подчиняющую. Эта новая советская бюрократия более сильная, чем бюрократия царская. Есть новый привилегированный класс, который может жестоко эксплуатировать народные массы. Это и происходит. Югославский коммунист Анте Силига после ряда лет работы в СССР, а затем ссылки, писал в своей книге, опубликованной в Париже в 1938 году. В Советском Союзе правит совершенно новый класс – бюрократия коммунистов и специалистов. В 1939 году диссидент в лагере троцкистов, итальянец Бруно Рицци, опубликовал во Франции книгу «СССР. Бюрократический коллективизм», первую часть задуманной им трилогии «Бюрократизация мира». Как свидетельствует само название, автор рассматривал развитие в СССР лишь как частный случай якобы всемирного явления прихода к власти бюрократии. Применительно к западному миру идея о революции менеджеров была развита Бернхэмом. Его исследование показало, что руководящая роль управляющих, в противоположность роли владельцев средств производства, ограничивается на Западе сферой экономики и не связана с политической властью. Следовательно, это феномен иного порядка, чем возникновение нового правящего класса в СССР. Полемизируя с рассуждениями Троцкого и его учеников о том, будто в Советском Союзе государство является пролетарским, Рицци выдвинул ряд интересных тезисов. Он подчеркнул, что не рабочий, а другой правящий класс, бюрократия, поднялся из Октябрьской революции. Сделавшись собственницей всех орудий и средств производства в стране, она стала классом еще более эксплуататорским, чем буржуазия. Однако Рицци весьма туманно обрисовал границы класса бюрократии. В одном случае он писал, что новый правящий класс состоит из функционеров и техников, в другом случае включает в этот класс также полицейских, офицеров, журналистов, писателей, профсоюзных боссов, наконец, всю коммунистическую партию в целом. В 1943-1944 годах английский писатель Джордж Оруэлл, в получившем широкую известность на Западе рассказе «Скотский хутор», в обобщенном виде обрисовал так как он его понимал, процесс создания общества реального социализма, не как розовую утопию, а как историю формирования нового господствующего класса. Аллегория Оруэлла повествует о том, как на одном хуторе животные устроили революцию против господства людей, кстати, в рассказе отнюдь не идеализированного, и сами стали хозяйничать. Но республика освободившихся было животных быстро оказалась под властью свиней и их свирепых охранников, сторожевых псов. Уделом остальных животных хутора стал беспросветный труд по выполнению составляющихся свиньями планов, сдабриваемый свинской демагогией, что где животные отныне работают не на людей, а на самих себя. Под шумок этих разговоров свиньи стали владельцами хутора, причем, как с завистью констатировали люди, низшие животные на скотском хуторе работали больше, а еды получали меньше, чем какие-либо еще животные в графстве. Рассказ Оруэлла был запрещен в коммунистических странах. Тот же строгий запрет был наложен там на его роман 1984, рисующий жизнь и судьбу людей в Англии в случае установления в ней строя реального социализма. Изображаемое им общество делится на три слоя. Внутренняя партия, то есть партийно-полицейский аппарат, превратившийся в господствующий класс, внешняя партия, подчиненная этому классу интеллигенция, пролетариат – низший класс общества. Отнюдь не менее остро, чем буржуазные авторы, говорили о наличии классовых антагонизмов в Советском Союзе сторонники мировой пролетарской революции. Троцкий указывал на процесс обюрокрачивания партийного аппарата в СССР и на то, что в результате вместо диктатуры пролетариата создалась диктатура над пролетариатом. После того, как убийца из НКВД Рамон Меркадер ликвидировал Троцкого, приверженцы последнего, в частности Эрнест Мандель, продолжали писать о развитии бюрократии в Советском Союзе. По мнению троцкистов, еще в 20-е годы бюрократия политически экспроприировала рабочий класс и сделалась привилегированным общественным слоем. Теперь необходима антибюрократическая революция в интересах рабочего класса, чтобы действительно построить социализм. Таким образом, мысль о наличии в СССР нового классового господства, причем отнюдь не господства рабочего класса, стала высказываться на Западе задолго до появления книги Джиласа. Подведем итог. Мы без всякого предубеждения начали со сталинской концепции советского общества как не антагонистического, состоящего из двух дружественных классов и прослойки интеллигенции. Впервые мы усомнились в ее правоте, потому что в Советском Союзе существует мощное государство. По теории же Ленина, всякое государство есть машина для поддержания господства одного класса над другими, а существование государства доказывает, что в обществе наличествуют непримиримые классовые противоречия. Поэтому-то мы и стали анализировать сталинскую схему, затем искать в литературе отражение ощущенной нами реальности. Оказалось, что даже по мнению официальных советских изданий, в советском обществе есть группа профессиональных управляющих, осуществляющая управление, иными словами, власть во всех сферах общественной жизни. Это правящая социальная группа. Она находится в составе так называемой прослойки интеллигенции. Следовательно, ее особое положение никак не может быть отождествлено с официально провозглашаемой руководящей ролью рабочего класса при социализме. Таким образом, различные аргументы подводят к заключению, что управляющие в обществе реального социализма – класс. Чтобы сделать окончательный вывод, необходимо применить имеющийся у нас критерий определения класса. Подходит ли социальная группа управляющих в СССР под это определение? В полном соответствии с ленинским определением класса это большая группа людей, отличающаяся от других групп по своему господствующему месту в исторически определенной системе общественного производства, тем самым по отношению к средствам производства, по своей организующей роли в общественной организации труда, следовательно, по способу получения размером той непомерной, доли общественного богатства, которой она располагает. Значит, группа управляющих целиком подходит под ленинское определение класса, причем класса господствующего. Вот мы и пришли к выводу. Управляющие – это господствующий класс советского общества. В обществе реального социализма есть господствующий класс и есть угнетаемые им классы. Вот что увидит путешественник из-за рубежа, приехавший в СССР посмотреть на историческое будущее. Такова правда о советском обществе. Это горькая правда. Десятилетиями длившаяся самоотверженная борьба революционеров-марксистов, революция, длительная и суровая гражданская война, истребление целых классов прежнего общества, бесконечные усилия и несчетные жертвы – все это во имя построения справедливого общества без классов и классовых антагонизмов привели в итоге лишь к созданию нового классового антагонистического общества. Господствующий класс помещиков сменился в России новым господствующим классом. Социалистическое общество не составило исключения в истории человечества. Как и все предшествовавшие классовые общества, общество реального социализма тоже антагонистическое. В Советском Союзе, как и в любой другой коммунистической стране, много тайн – государственных, партийных, военных, экономических, всяких. Но есть одна главная тайна, существованием которой объясняется – это вездесущая секретность. Главная тайна – это антагонистическая структура советского общества. Все остальные секреты – лишь частички этой тайны, по лабиринту которой мы теперь пойдем. Глава вторая.